Аджапати Махарана. И он происходит из семьи потомственных Вишвакарм. Как мы знаем, Господа Джаганатху первого изваял с вами Вишвакарма, скульптор полубогов. И с тех пор все те, кто ваяют Господа Джаганатху, есть традиционные ваятели Господа Джаганатхи, которые делают изначальные божества в храме. Это всего лишь одна семья, которая хранит эту традицию. Есть много других Вишвакарм, или не так много, несколько семей, которые по наследству передают это искусство преданности Господу Джаганатху и искусство делать его форму. Вот там вот над входом фотографии его отца. Можете посмотреть на его лицо, чтобы понять, что значит традиционный человек, воспитанный в этой культуре. И у этого Гаджапати Махарана очень интересная история. Он вырос в традиционной семье Вишвакарм, но когда он стал молодым, ему было 20 лет, он решил, что какой смысл мне торчать здесь в Пуре, какой смысл мне заниматься этой глупостью. Это все уже отжило свой век. Поэтому нет никакого смысла. Лучше я поеду в город, получу образование. И в городе, получив образование, заживу настоящей жизнью со всеми ее прелестями и удовольствиями. И несмотря на сопротивление своего отца и на все остальное, он сделал, как он решил. И в городе он получил хорошее образование. Он свободно говорит по-английски. Поехал в Бубанешвар и дальше. И он стал астрологом. Он изучил астрологию и стал очень хорошим, модным астрологом. Люди приходили к нему, министры приходили толпами. Он, слава о нем разнеслась. И у него был гуру, тантрик, который научил ему этому искусству и который объяснил ему, как делать. Он стал очень богатым, много денег приходило. И он вел достаточно свободную, разгульную жизнь в городе, легкую. Вот, пока Джаганат не потребовал его назад. Случилось это так, его гуру, мистик, он жил где-то в горах, и он знал вороний язык, хорошо мог с воронами говорить, они его понимали, он их понимал. Он много знал других искусств, и он один раз в год, на один день спускался вниз в город, навещал кого-то, и потом опять уходил. И однажды в один из таких дней он пришел к своему ученику, посмотрел на него, спросил, что он делает, как он делает. И в конце концов сказал: хорошо, все, но тебе нужно прекратить твои занятия астрологией. Все. Когда он мне рассказывал эту историю, он сказал, что когда гуру, тантрик, это не то, что ваши вайшнавы-гуру. Ваши вайшнавы-гуру вам что-то говорят, вы не делаете. Если тантрик-гуру что-то говорит, и ты не делаешь, ты знаешь, что тебя будет ожидать нечто очень плохое. Когда тантри-гуру говорит, то никто не осмеливается нарушить его приказание. И в один момент, буквально за одну минуту, он лишился всего. Лишился своего состояния, лишился источника дохода, он денег не копил. У него было множество друзей, которые были рядом с ним, когда он был богатый. Когда он перестал быть богатым, друзья куда-то разбежались, исчезли, удалились. В конце концов, он вернулся сюда в Пуре, не зная, что делать. Он вернулся к своему отцу и стал бродить и думать, что же ему делать со своей жизнью. И он пришел в храм Джаганатхи, забрел. Несколько дней он бродил так, не зная, что делать. И в храме Джаганатхи он получил особый даршан Господа Джаганатхи. В какой-то момент он вдруг почувствовал, что он оказался наедине с самим Господом. И Господь приблизился к нему, и эти огромные глаза Господа оказались у него прямо перед глазами. Когда он ушел, он не мог забыть об этом. Он видел Господа, он понял, что Господь живой. До этого для него это было суеверие, он был атеистом, как это водится сейчас. Он не верил ни во что, верил только в наслаждение. Когда он получил этот даршан, он не мог избавиться от этого видения. На следующее утро, чтобы избавиться от этого видения, он взял в руки карандаш, бумагу, и он нарисовал эти два огромных глаза, которые он увидел, вложив в них все свое чувство. До этого он ни разу не брал в руки карандаш из принципа. Он не хотел следовать по стопам своего отца, он не хотел заниматься тем же, чем занимался. И тут он вдруг нарисовал идеальную картину. И эта картина, два глаза, она и сейчас еще, она стала очень знаменитой. Во многих наклейках ее, в исконовские наклейки есть два глаза Господа Джаганатхи, только два глаза. Это то, что он увидел, когда он увидел когда Господь Джаганнат приблизился к нему, он увидел, как луч выходит из этих глаз, и он остался наедине с этим лучом и с Господом Джаганнатом. И Господь Джаганнат сказал ему: оставайся здесь и занимайся своим делом. И с тех пор он стал рисовать, стал писать, стал следовать по стопам своего отца и понял, что от судьбы не уйдешь, что если Господь хочет, чтобы он этим занимался, он должен заниматься. Его джаганнатхи теперь находятся по всему миру. Джаганнатхи его недавно поехали в Майяпур, и вот джаганнатхи находятся в Южной Америке, в Северной Америке, в России находятся его джаганнатхи. Те джаганнатхи, которые были в московском храме, эти джаганнатхи отсюда. Вот, все они... Это место, откуда все джаганнатхи происходят. И все эти картины он сам пишет, у него много подмастерьев, и его мечта и надежда устроить когда-нибудь музей. Он хочет построить музей там, хочет, чтобы она украшала этот музей, но пока еще она не доделана. Вот такая история этого Гаджендры Махараны, который нас очень любит. И здесь мы можем видеть все связанное с Господом Джаганнатом. Джаганнат в различных одеяниях, в различных вешах. Вот тут фотографии Господа Джаганнатхи после Радхаятры, в самый последний день Радхаятры, перед тем, как занести божество в храм, Господа Джаганнатху одевают в его самую величественную одежду. Храм Джаганнатха-пури – это дварака. И в нем Господь проявляет свой величественный аспект, свою айшварию, свое великолепие. Поэтому, чтобы зайти туда, он как бы возвращается домой. До этого его били палками слуги богини Лакшми, которая звала его домой, и что только с ним не делали. Но чтобы доказать свое превосходство над всей вселенной, его одевают в суна-вешу. Суна-веша значит золотая одежда. И эта одежда, она где-то около тонны золота, чистого золота весит, все эти золотые украшения, золотые руки, золотые ноги, золотые короны и все остальное золотое. Но в другие времена Господь Джаганнат одевается очень просто. Утром, вот там есть наверху самые простые одежды, где Джаганнат в белом. Каждое утро он там... Каждый вечер Господа Джаганнатху одевают на свидание со Шримати Радхарани. На него одевают цветочные украшения, и ему делают особую челму. Эта челма называется Гитаговинда Веша. На этой челме написаны стихи из Гиты Говинды. И в этой одежде Господь Джаганнат ночью тайком уходит на свидание со Шримати Радхарани. В разные дни года Господь Джаганнат показывает то, что он является олицетворением и воплощением всех богов, всех воплощений, всех аватар. Например, в Снана-ятру его одевают в Хасти-вешу. Хасти-веша – это одеяние слона, где Господь Джаганнат в виде слона. Вот это, да, по-моему? Вторая слова. Да. Господь Джаганнат в виде слона. И история этой одежды такая, что во время Снана-ятры один купец из Южной Индии пришел. И в Южной Индии мы поедем туда, мы увидим, что там очень сильно поклоняются Шиве, Муругану, богу войны, Картикее, и Ганеше, всему этому семейству Господа Шивы. И этот купец, который приехал сюда, он слышал, что Джаганнат – это Господь Вселенной, который воплощает в себе все божества. Он приехал сюда и посмотрел на Господа Джаганнатху и подумал, ну какой же он... А он был великий преданный Ганеша. Он все время поклонялся Ганеше. Он подумал, ну какой же он Бог Вселенной. Ганеша я тут не увидел. И в этот момент как раз была Снана-ятра, Джешта Пурнима, и Господа вынесли, чтобы делать ему абишек. И он стал думать, ну какой смысл мне тут быть, какой смысл мне ему поклоняться, я поклоняюсь Ганешу. И когда он в следующий момент поднял голову, он увидел, что Господь Джаганнат, Баладева и Субхадра в виде слонов с огромными хоботами стоят на стене этого храма. И он подумал, да, хорошо, теперь я понял, что все в порядке. И по традиции в этот день Господа Джаганнатху одевают в Хасти-вешу, в одеяние, наряжают в одеяние слона. Вот там он, Нрисимха Чатурдаши, его наряжают как Господа Нрисимху, это четвертый слева. И Хираньякашипу лежит у него на коленях, которого раздирает Господь Нрисимху, он разрывает. А большая часть этих одежд их одевают раз в году. Есть одеяния, которые Господа Джаганнатха одевают раз в 296 лет. Это особая одежда Рагхупати Веша, в которой Господь Джаганнатха очень редко появляется перед божествами, когда особое сочетание звезд на небе выходит. Вот, и так проходят тут все эти лилы Господа Джаганнатхи. А? Есть. Он сам делает различные одеяния. Когда тут покупают джаганнатхов, то можно купить различные одеяния, особенно для больших джаганнатхов. Разные одежды, которые только можно. Все. Есть особое одеяние белое, такое жемчужное, узорчатое. Много раз. Вот, вот там Господь в образе Господа Рамачандры. А? Вот здесь вот. Это все различные аватары Кришны, да. То есть, и там одежды соответствуют этим аватарам. Да, да. Так по порядку все аватары, это вот там они изображены, а тут Джаганнат в этих одеждах, в образе этих божеств. Вот. И что еще? Аватар 10, а Джаганнат 12. Есть 12 аватаров. А, это тут поклоняются 12, иногда даша аватар, иногда два даша аватар. Тут 12 аватар основных Господа изображены.